Глава 16. Саша. Саша им рассказала. Они расселись в гостиной, и Саша объяснила, в чем призналась ей Джорджиана в тот день, когда Саша застала ее рыдающей в стенном шкафу. Джорджиана влюбилась. Она не знала, что Брэди женат. А когда узнала, совершила немыслимое. Продолжала спать с ним. У них был роман. Потом самолет разбился. Брэди погиб, а Джорджиана горевала до сих пор. «Тайна разъедала ее изнутри», — прошептала Лина. «Мне она сказала, что порвала с ним». «Но самолет разбился больше 2 месяцев назад», — Дарли болезненно поморщилась. «Она говорила, что не знала погибших». «Брэди погиб, и ее подруга Мэг», — тихо сообщила Саша. «И ты все это время знала?» — спросил Корт, всем лицом намекая на предательство. И видеть это Саше было невыносимо. «Извини», — шепотом ответила она. «Она сказала мне по секрету». «Ей 26!» — выпалила Дарли. «Она еще ребенок, и она столкнулась с явно травмирующим событием. Ей требовалась помощь. Я пыталась ей помочь, но знаете, что из этого вышло? Она отгородилась от меня, как и все в вашей семье», — оправдываясь, парировала Саша. «Я звонила ей и писала, но она не желала помощи от охотницы за деньгами». «Почему все повторяют одно и то же?» — вмешалась Тильда. «Потому что так меня прозвали, Джорджиана и Дарли, охотница за деньгами. Они считают, что я вышла замуж из-за состояния. Мне наплевать на то, в каких клубах вы состоите и как накрывать долбанный стол. А им кажется, что нет. Они думают, мне не терпелось переехать в ваш семейный музей антикварного барахла». «Саша, ну-ка уймись», — Корт нахмурился. «Нет, я не желаю униматься. Джорджиана — избалованная эгоистка. Она грубо и презрительно обращалась со мной с тех пор, как мы познакомились. А ты, — Саша повернулась к Дарли, — еще хуже, потому что притворялась моей подругой, а за глаза насмехалась надо мной». «Речь не о тебе, Саша», — оборвала ее Дарли. «Как обычно, да? Вы все меня достали. Мне осточертело видеть, как все считают, будто я должна целовать кишащие блохами восточные ковры в благодарность за то, что меня пустили пожить в эти ветхие серые сады, битком набитые старыми зубными щетками и плесневелыми корзинами. И знаете что?» — она уставилась на Тильду в упор. «От губернаторского дивана у меня сыпь». Корт посмотрел на нее и покачал головой. «Перебор». Но Саша уже все равно выдохлась. Ее лицо блестело от испарины. В венке из увядающих цветов она напоминала обезумевшую медузу. Повернувшись, она с достоинством, какое только могла сохранить в окружении семьи в дурацких шляпах, стремительно вышла за дверь. После событий на вечеринке Стоктоны сплотили ряды. Корт, когда звонила Дарли, удалялся в спальню и притворял за собой дверь. Он часто уходил на Ориндж-стрит, чтобы посидеть в обнимку с матерью, обсудить, как дела у Джорджианы и, возможно, непристойным образом помассировать материнские ступни. Корт считал Сашину реакцию чрезмерной. Да, ей дали прозвище. Ну и что? А Джорджиана любила человека, который погиб. В сравнении с этим бледнели все Сашины проблемы. Он не понимал, что дело не только в этом. Не замечал, какому остракизму ее подвергали с самого начала. С каждым днем, следующим за вечеринкой, Саше казалось, что между ними задергивается плотная штора, так что становилось совершенно ясно, что она не была и никогда не будет своей в семье Стоктонов. К удивлению Саши, Дарли не писала и не звонила. Саша понимала, что они с Кордом разозлились и на то, как она высказалась по поводу их дома, и на то, что она хранила тайну Джорджианы. Но неужели Дарли совсем не стыдно за то, что она называла ее «охотницей за деньгами»? Может, Саше в самом деле стоило рассказать им о Джорджиане, но она даже вообразить не могла, как бы они отреагировали, если бы она забила тревогу еще 2 месяца назад. Джорджиана всегда относилась к ней с таким пренебрежением. А если бы она выдала ее тайну? Саша понимала, она увидела нечто такое, что Стоктоны не желали показывать ей. Все они были такими скрытными, так оберегали свою частную жизнь. Всеми силами стремились внешне соблюдать приличие и следили, чтобы на их гладком фасаде не появилось ни единого изъяна. Ну, а Саша увидела эти изъяны, и за это ее возненавидели. Чем больше Саша размышляла об этом, тем сильнее разгорался ее гнев. Она застряла в заведомо проигрышной ситуации, попала в семью, в которой не имела права голоса и ни на что не могла повлиять, где двери оставались закрытыми, конверты запечатанными, а деньги объединяли всех членов клана так, что их руки были связанными, а рты заткнутыми. До Саши вдруг дошло, почему семья Стоктонов обосновалась на фруктовых улицах Бруклин-Хайтс еще много лет назад. Почему пожелала жить в домах, охраняемых обществом исторического наследия? На самом деле они не стремились к переменам. Им хотелось, чтобы все оставалось точно так, как было. Днем в понедельник Саша работала, пытаясь выбрать оттенок кремового цвета для рекламы постельного белья. Она уже ограничила выбор кокосово-кремовым, цветом густых сливок и цветом трубочек канолли с кремом. В итоге ощутила нарастающий голод. И тут ей позвонила мама, опять прячась в кладовке. «Твоего отца собираются оставить в больнице на сутки для обследования», сообщила она голосом, приглушенным пакетами риса и макарон. «Почему? На приеме у врача что-то нашли?» За 6 недель отец побывал у врача уже 3 раза, но его по-прежнему мучила одышка, а ингалятор совсем не помогал. Саша встала и закрыла альбом с отпечатанными образцами, чтобы не отвлекаться. «Нет, ничего они не нашли. По-моему, это просто последствия бронхита. Из-за этой истории с обследованием твой отец раскапризничался не на шутку. Он хотел сегодня же вернуться домой, но я убедила его остаться до тех пор, пока врачи его не отпустят». «Как это тебе удалось?» — недоверчиво спросила Саша. «Я сказала, что если он только попробует переступить порог больницы до того, как врач ему разрешит, я потоплю его катер». У Саши невольно вырвался смешок. Ее мать однажды сбросила весла с причала, когда ее братья на 3 часа задержались на рыбалке, поэтому к ее угрозам в семье относились серьезно. «Я постараюсь приехать», — пообещала Саша. «Нет, не надо. Нечего здесь делать. Только заставишь меня весь вечер волноваться. Как ты там на темной дороге? А он уже завтра будет дома». «А почему ты тогда в кладовке, если папы даже дома нет?» «Мальчишки запретили мне беспокоить тебя», — виновато призналась мать. Достала. Еще одна семья старается не пустить ее в свои дела. «Ясно». Саша вздохнула, и прежде чем закончить разговор, мать пообещала позвонить ей утром из больницы. Но отца не выписали ни на следующий день, ни на 3-й. Саша чувствовала себя дурой. Если бы она просто приехала в понедельник, то смогла бы пробыть с родителями всю неделю. В пятницу, как раз когда она колебалась, решая, поехать или нет, пришло сообщение от Олли. «Слушай, у папы в легких нашли кровяные сгустки». Она побросала сменную одежду, витамины для беременных и свой ноутбук в сумку и села в машину. И всю дорогу за рулем до Провиденса распекала себя. Она уже несколько месяцев не виделась с родителями. Была слишком занята работой, своим домом, Кордом и Дарли, дурацкими семейными праздниками Стоктонов, всеми этими новосельями и безумными тематическими ужинами. Она так старалась вписаться в семью, не желающую принимать ее, что совсем забыла о собственных родных. Приезжая в город, Саша испытывала странное ощущение. Старый родительский дом она видела так, как мог бы увидеть его чужой человек. Это началось в первый год учебы в школе искусств, когда после жизни в Нью-Йорке, среди стеклянных башен и бесконечной череды открытий, в родном городе все стало казаться маленьким и каким-то обшарпанным. Магазин «Доллар», здание, где раньше был «Блокбастер», но потом оно все время пустовало, магазин красок, почему-то всегда нуждающийся в покраске. Саша едва могла вспомнить время, когда этот город составлял для нее весь мир. К ее отцу пускали только по трое посетителей за раз, а мать и братья как раз находились у него, поэтому Саша поехала в родительский дом и еще издалека увидела на подъездной дорожке грузовичок Маллина. Входная дверь была заперта, свет погашен. Она отыскала под камнем запасной ключ и сама открыла дверь. Бросила сумку на пол, прошла к холодильнику и достала банку колы. И как раз пила, запрокинув голову, когда заметила во дворе за домом Маллина. Меньше всего ей сейчас хотелось разговоров с ним. Поэтому она сделала вид, будто не замечает его. Принялась перебирать кучу нераспечатанной почты на кухонном столе, выгружать из посудомойки чистую посуду, жевать печенье от герлскаутов, найденное в шкафу. Маллин постучал в раздвижную застекленную дверь, и она вздрогнула. «Эй, я не хотел тебя напугать». Вид у него был усталый. Он отпустил бороду, на джинсах засохла грязь. Саша настороженно смотрела на него из противоположного угла кухни. «Что-то не так?» «Да просто стараюсь чем-нибудь занять себя, пока не выяснится, что там с кровяными сгустками», — пожал плечами Маллин. Он подошел к холодильнику, вынул банку пива Нараганset и с хлопком открыл. «Угощайся», — саркастическим тоном предложила Саша. «Это я его купил». «Вот и держал бы тогда у себя дома». «Тебе обязательно быть такой», — нахмурился Маллин. «Какой такой?» Все время вести себя как стерва. Это потому, что я не хочу видеть тебя здесь. И тем не менее, она сделала паузу, ты здесь постоянно, а ты нет. Ну и какая тебе разница? Да просто тебе, казалось бы, давно уже пора съехать отсюда. Мы расстались больше 15 лет назад, а я по-прежнему вынуждена все время видеться с тобой. И я не понимаю, почему. «Но это уж точно не попытки снова завоевать тебя, несмотря на все твое очарование», — с горечью произнес он. «Безусловно», — Саша нахмурилась. Ее бесило, что Маллин здесь, что он изображает заботливого сына, хотя даже не принадлежит к ее семье. Когда он локтем отстранил ее с дороги, она вышла из дома через раздвижную дверь и спустилась с дощатой террасы во двор. В дальнем углу участка был посажен молодой японский клен, футов 5 высотой, с темно-красными блестящими листьями. А вокруг клена голубели, похожие на звездочки, цветы амсонии. Выделялись ярко-желтые листья, метелки астильбы и посаженные в ряд низкие кустики самшита. «Ого!» — невольно вырвалось у Саши. Уголок выглядел как разворот из журнала «Коттеджи и сады», мало чем напоминая обложенные шлакоблоками клумбы, где в детстве они копали червей и лепили из земли куличики. Подойдя к клену, она присмотрелась и увидела, что основание ствола заботливо обвязано бечевкой, чтобы его не повредили грызуны. Ухоженная трава теперь росла там, где прежде газон пестрел проплешинами и буграми. Саша закрыла глаза и некоторое время слушала звуки своего детства, разительно отличающиеся от шума на Пайнэппл-стрит. Здесь, у родительского дома, слышался далекий лай собаки, скрип открывшейся у соседей двери, шорох листьев на ветру. А в Бруклин-Хайтс ее окружало ритмичное урчание грузовика-рефрижератора, припаркованного под окном и разгружающего товар для продуктового магазина, сирены полицейских и пожарных со стороны Генри-стрит и иногда, в воскресенье по утрам, звонок фургона точильщика ножей. Очаровательная особенность этого района. Какой-то парень разъезжал по Кобл-Хиллу, Кэрол Гарденс и Хайтс и звонил в колокольчик. Так что можно было выбежать с кухонными ножами на улицу, и он точил их за 20 баксов. Саша позволила себе задуматься. Возможно ли, что больше она никогда не будет жить здесь и проведет остаток своей жизни в Бруклине, воспитывая ребенка на расстоянии нескольких часов езды от ее родителей? Ей отчаянно хотелось, чтобы отец поправился, чтобы смог учить ее сына рыбачить и печь блинчики, подбрасывая их в воздух, чтобы перевернуть. Бродил с ним по колено в воде, отыскивая место, чтобы причалить. Учил свистеть в длинную травинку и часами выбирал связанные вручную мушки, которые продавали в баре Моргана. Почему она злилась на Маллина? Почему ее так бесило его присутствие у нее дома? Да, бойфрендом он был ужасным, но ведь с тех пор прошло много лет, а она продолжала наказывать его. Неужели и она ничем не лучше Стоктонов? И всеми силами старается оберегать свою изначальную семью от вторжения чужаков. Осознание иронии происходящего обрушилось на нее. Какая же она лицемерка! Она поселилась на Пайнэппл-стрит и разозлилась на Джорджану за то же самое отношение, какое сама выказывала Маллину на протяжении последних 15 лет. Черт! «Маллин!» — позвала она, и он вышел на порог. «Это ты помогал с растениями?» «Ага», — ответил он и сделал глоток из банки. «Они отлично выглядят». «Знаю, за это мне платят кучу денег». «Что ж, оно того стоит», — с расканием в голосе признала Саша. Уверена, мама с папой оценили. Маллин сошел по ступенькам и оглядел сад. «О чем думаешь?» «Пенни за твои мысли». «Цены на них повысились», — с бесстрастным лицом отозвалась Саша, и Маллин улыбнулся. «Мне стыдно за то, что я даже не подозревала, что папины дела так плохи». «Мне кажется, это для всех стало неожиданностью», — заметил он. «Да уж. Но как же я могла ничего не заметить? Я ужасная дочь. Надеюсь, мама меня простит». Тихо созналась она в своих мыслях. Маллин на минуту задумался. «Помнишь танцы, которые у нас устраивали в средних классах? Те в спортзале?» Конечно, Саша помнила их. Танцы она особенно любила. Они с подружками за несколько недель выбирали наряды. В назначенный день собирались заранее, брызгались духами в аптеке закусочной, вдевали в уши свисающие почти до плеч серьги, купленные в бутике Клэр, и часами возились щипцами для завивки и спреем для волос, добиваясь, чтобы челки лежали как надо. В 7 классе были одни танцы, когда ты танцевала с Эндрю Бавалски. «Помнишь?» — спросил Маллин. И Саша покачала головой. Да, самого Эндрю Бавалски она помнила. Он учился вместе с ней с подготовительных до старших классов. Вместе они попали в программу для талантливых и одаренных детей. Темные волосы он стриг коротким ежиком, носил очки в проволочной оправе, был тощим, долговязым и занудным. И сильнее, чем он, в Сашу долгие годы никто не влюблялся. От этого ей было слегка неловко, но он казался довольно неплохим парнем. Они не встречались. И в какой-то момент, когда они уже учились в старших классах, он переехал в другой город. Еще он состоял в шахматном клубе, поступил в Ратгерский университет и в конце концов стал встречаться с девушкой из Бостона. Саша полагала, что теперь они уже поженились. «Эндрю-то и так нравилось, и он всем разболтал, что тем вечером пригласит тебя на медляк под лестницу в небо, потому что это самое длинное из песен», — со смехом вспоминал Маллин. «И ты согласилась. Все понимали, что он тебе не настолько нравится. Но я помню, как по-доброму ты к нему отнеслась. Разрешила обнять тебя за талию и все 7 минут протопталась на месте, покачиваясь туда-сюда. Вот тогда я в тебя и влюбился». «Малин», — попыталась прервать его Саша. Что бы он ни собирался сказать, она не желала это слышать. Она не любила Маллина и менять свое отношение к нему не собиралась. «Но в том-то и дело», — не унимался Маллин. «Я любил тебя, но видел на самом деле то, как тебя любят другие. Видел, что у тебя замечательная семья, родители, которые готовы все делать ради тебя, мама, которая водит тебя покупать одежду, которая тебе нравится, специально для танцев, папа, который тренирует твою софтбольную команду. У тебя были друзья, тебя окружало столько любви, что тебе было легко делиться ею. Ты могла потанцевать с Эндрю Бавалски, так что этот вечер он запомнил на всю жизнь. Ты была сама открытость и свет, и я видел, что сам я — замкнутость и мрак. Мне было лет 12, и я знал, что так жить не хочу. Мне тоже хотелось такой любви. Вот я и влюбился в тебя. Но нет, у нас не сложилось, причем по моей вине. Я вел себя как кретин. Но кто знает, может, даже если бы я вел себя иначе, все равно ничего не вышло бы, ведь мы были детьми. Но то, что я находился рядом с тобой и с твоими родными, спасло меня, это я знаю точно. И тогда знал. А твоя мама простит тебя, потому что такой она человек». Маллин устремил пристальный взгляд через двор, и Саша поняла, каких усилий ему стоило сказать это. Да еще тому человеку, который так больно ранил его. Сейчас и она могла бы прекратить наносить ему обиды. Могла быть добрее к Маллину, чем Стоктона к ней. И более открытой с ним, несмотря на то, что Стоктона отгородились от нее. «Ты знал, что ананасы символизируют радушие и гостеприимство?» «Ага», — Маллин усмехнулся и нахмурился. «В прежние времена моряки привозили их на родину и выставляли перед домами». «Точно. Но на самом деле тут все перепуталось. Впервые Колумб увидел ананасы в Бразилии и привез один в Европу, в дар королю Испании. Ананасы стали престижным фруктом для элиты элит, символом статуса, доступным только самым богатым. Мы считаем ананас экзотическим плодом, а на самом деле они олицетворяют колониализм и империализм». «Полезные сведения», — с улыбкой кивнул Маллин. «За них, пожалуй, возьму пенни». «Иди сюда», — Маллин протянул руки. Саша подошла и позволила ему обнять ее. Прикосновение его рук она не ощущала, кажется, лет с 19. Они стали чужими. Пахло от него и знакомо, и странно. И такими же отчасти знакомыми были покалывание щетины и ширина груди. Маллин отстранился, и они вместе присели на нижнюю ступеньку террасы, глядя на клен и слушая шум района. Сашина мать и братья вернулись домой час спустя. Процедуры прошли успешно. В легких отца скопилось много кровяных сгустков, но врачи ввели ему препарат, который применяли для лечения пациентов с инсультом. Он восстановил кровообращение, а через несколько часов ему назначили гепарин. Лекарство, разжижающее кровь, отцу предстояло принимать 5 лет, но уже сейчас ему стало легче дышать. Это была отсрочка, но отсрочка участи, которой Саша даже не успела испугаться. Абстрактной, как грузовик, проносящийся через перекресток спустя час после того, как ты благополучно проехал его, вернулся домой и сделал себе сэндвич. Как строительные леса, рухнувшие на пустой тротуар, когда ты уже уютно устроился в постели. Как Саша могла хотя бы знать, чего следует бояться, если миру свойственна такая стихийность? Еще сильнее она занервничала, когда представила, как легко ей было бы работать, задумавшись над тремя разными оттенками кремового цвета. Есть чайные сэндвичи, сидя в венке из цветов, подслушивать мужа под дверью спальни, в то время как в нескольких часах езды ее близкие находятся на волоске от скорби и потери. Она набрала смс-ку для Корда, чтобы сообщить ему хорошие новости. Но прежде чем отправить, помедлила с занесенным над кнопкой пальцем, на миг задумавшись, почему его нет здесь, с ней рядом.